Глава 33. Я проснулась в холодном поту от собственного крика, стараясь отогнать сон, что заставил меня захлебнуться от пережитого ужаса. Силясь сделать вдох сквозь пелену паники, снова и снова перед глазами вставала виденная во сне картина. «Что, крошка Ниара, такого ты не предвидела?» Мерзко ухмылялся Ираш, стоя над телом того, кто составлял основу моего существования в новом мире, того, кто всегда меня поддерживал и принимал такой, какая я есть, над телом отца. Я приняла решение молниеносно. Если вчера еще оставались какие-то сомнения, сейчас они исчезли. Наскоро переодевшись и собрав волосы, скользнула к той самой двери без ручки, соединяющей наши с Ирашем покои. Выпрямилась, напомнила себе, что я первый оракул за сотни лет, и со мной обязаны считаться, и коротко стукнула в полотно двери. За ней послышалась какая-то сдавленная возня, шаги, приглушенные ворсом ковра, и, наконец, дверь распахнулась. Лор Ираш явно еще не ложился. Он предстал передо мной в той же одежде, что и утром. Этот хитар явно не тратит время на смену нарядов в течение дня. Эти мысли промелькнули и истаяли. Я смотрела мужчине напротив прямо в глаза. «Малышка Ниара пришла умолять не губить ее непокорного папочку», — издевательски спросил повелитель, выгнув одну бровь. «Да», — выдохнула в ответ. И в этот момент что-то произошло. Ираш невероятно побледнел, он покачнулся и непременно упал бы, не успея я его подхватить. Так мы опустились вместе на ковер неподалеку от той самой двери. В этот момент я уже знала ответ, знала, что произошло, и не понимала, как так вышло. Что пошло не так? Нужно быстро принять решение, как действовать. Нужно прямо сейчас перестраивать весь план. Пресветлая, как же мне жаль несчастную женщину. Считайте меня полной дурой, но я не могла сейчас думать ни о чем другом. На глазах выступили слезы. Я оплакивала невинную душу Хитаи, что незаметно для меня стала близка. Ираш медленно приходил в себя. Высвободившись из-под его руки, подошла к столику неподалеку и налила в стакан воды. Повелитель с легким кивком принял и осушил стакан моментально, залпом. Ему становилось лучше. В этот момент в дверь покоев раздался встревоженный стук. Не знаю, как стук может быть встревоженным, но сейчас он был именно таким. Ираш нашел в себе силы подняться, пусть и держась за стену. Постоял так недолго, приходя в себя, выпрямил спину и шагнул ко входной двери. «Повелитель!» — слышала я дрожащий голос слуги. «У меня для вас скорбные вести. Говори». «Императрица... Повелитель. Ее больше нет. Искра жизни Доны Аргиры погасла. Так скоро?» Ираш сначала растерялся, но быстро взял себя в руки. «Свободен», — отдал он распоряжение, захлопывая дверь. А потом этот хитар закрыл лицо двумя руками и позволил себе несколько мгновений горя. Это был краткий миг слабости, который очень быстро закончился. Ираш выпрямился, глаза его горели каким-то фанатичным блеском. Глядя на него, мне даже стало страшно. Но сейчас не время для слабости. Нужно действовать и срочно. Я смотрела на высшего лора, хитара, управляющего огромной империей, но так и не нашедшего своего счастья мужчину. А ведь оно было у него в руках, и Раш сам отказался от подарка богов. Променял на призрачную химеру, позволил тщеславию и гордыне взять верх над велениями сердца. «Ты все еще здесь?» — обратил он на меня высочайшее внимание. «Если не возражаешь, поговорим после». «Возражаю». «Нахалка! Как-то почти по-доброму усмехнулся Хитар. «Что ж, говори». «Лор и Раш, я ведь знаю, к чему вы стремитесь. Вам нужен наследник, сильный Хитар, лор. А мне нужно, чтобы мой отец жил. Утром поединок не состоится, как ты понимаешь. Я буду занят другим, так что пара дней отсрочки у твоего папаши есть. Лор и Раш, отпустите его. Я готова с вами сотрудничать, готова выполнять все ваши распоряжения». «Он бросил мне вызов», — ощетинился повелитель. «И он умрет». «Лор и Раш, я никогда не смогу относиться к вам хорошо, если это случится», — покачала в ответ головой. «А так, значит, сможешь?» Лор устало опустился на стул. «Я постараюсь». «И ты дашь согласие на обряд?» — усмехнулся он. «Добровольно? Ты оракул, девочка. У тебя не может быть своих желаний. Ты должна пройти обряд с сильнейшим лором, чтобы ваши дети могли возродить былое величие Хитаров. А сильнейший лор всегда повелитель». «Я соглашусь. В обмен на жизнь отца. И не сейчас. Я слишком мала для обряда». «Вздор. Тебе уже 14». «Это не прихоть. Речь о моей жизни и смерти». Всячески пыталась отодвинуть этот момент я. «И сколько лет ждать?» — насупился Ираш. «Хотя бы еще 3 года». «Это время твой отец проведет в темнице. Он станет свободным только когда наши стихии сольются в храме всех богов. Согласна?» «Да». В дверь снова постучали. «Открой», — бросил мне Ираш. «Представляю, как это выглядит со стороны», — думала я, распахивая дверь в спальню повелителя. По ту сторону обнаружился до нельзя удивленный Хитар, взъерошенный и очень взволнованный. Он уже собирался что-то начать говорить, но замолчал, не ожидая увидеть по эту сторону двери меня, а не повелителя. «Лор Ираш здесь?» — наконец отмер он. «Заходи, Ирус», — подал голос повелитель. Тот самый Ирус протиснулся мимо меня и прошел вглубь комнаты. Он переводил вопросительный взгляд с меня на Ираша, пока последнему это не надоело. «Говори уже, зачем пришел», — вспылил он. «Лор Ираш», — склонился Хитар, — «простите, что беспокою. Приготовление к церемонии прощания уже начато, и я... В комнате императрицы обнаружена записка». Мужчина склонился еще ниже. «Что за записка?» — проявил интерес император. «Я взял на себя смелость прочесть», — подобострастно залебезил слуга. «Дона Аргира просит, чтобы ее тело доставили на остров 1000 звезд. Это ее последняя воля». Я вздрогнула, услышав эти слова. Стало очень стыдно, что какое-то время думала об этой Хитае хуже, чем она заслуживала. Аргира до последнего была верна слову, начала следовать нашему плану, просто не успела. А вдруг... Меня будто пронзило ледяной стрелой. Вдруг она выпила Макфис, и это реакция ослабленного организма на настойку. «Нет», — помотала головой. «Слишком рано, она должна была это сделать только утром». «Нет, это не Маквис», — уговаривала я сама себя. «Где она?» — протянул руку император, но слуга, непонимающе, на него смотрел. «Записка!» — прорычал лор. «Осталась в комнате, лор. Простите, я принесу, если желаете». «Я сам сейчас подойду», — Ираш поднялся. «Поторопитесь с церемонией прощания. На рассвете все должно быть готово». «Да, лор», — снова изображал китайского болванчика несчастный Ирус. «Лор Ираш», — посмел обратиться он. «Место слияния со стихией, куда доставить тело? На остров?» «Это последняя воля моей жены», — рубанул Лор. «Конечно, на остров. Подготовьте все как следует. Я сам отвезу ее к месту слияния со стихией». «Вы?» — вытаращился Ирус. «А поединок отменить?» «Ирус, у меня жена умерла», — терял остатки самообладания повелитель. «Лор Митас уж точно подождет, пока я не попрощаюсь с ней как следует. Организуйте все как можно скорее. Объявите всеобщий траур». «Все сделаю, повелитель». Лер Ирус еще пару раз поклонился и вылетел во все еще открытую дверь. «Довольно?» — обернулся ко мне Ираш. Было видно, что мужчина ищет, на кого бы выплеснуть свое негодование и злость. Но, к чести повелителя, он сдержался. «Иди к себе», — махнул он рукой, — «и не высовывайся». «Мне будет позволено попрощаться с Доной Аргирой?» «Зачем? Вы разве были близки?» «Мне есть за что быть ей благодарной, лор Ираш. Прошу вас». «Я пришлю за тобой», — наконец согласно кивнул лор.